Доната Каризи. Потерянные девушки Рима. Читает артист Павел Конышев. Нет свидетелей страшнее или обвинителей беспощаднее, чем совесть, обитающая в каждой душе. Полибий. 7:37. Мертвый открыл глаза. Он лежал в постели навзничь. Утренний свет озарял белую комнату. На стене, как раз напротив, висело деревянное распятие. Он посмотрел на свои руки, которые лежали вдоль тела поверх белоснежной простыни. Складывалось впечатление, будто эти руки чужие, ему не принадлежащие. Он поднял правую и поднес глазам, чтобы лучше рассмотреть. Тогда-то и коснулся бинтов, покрывавших голову. Стало быть, он ранен, но, отметил он про себя, никакой боли не чувствует. Повернулся к окну. Стекло возвратило нечеткий образ, смутное отражение лица. Страх мгновенно охватил его. Явился и мучительный, болезненный вопрос. Но еще больше мучений, больше боли причиняло сознание того, что он не знает ответа. «Кто я такой?» 5 дней назад. 0:03. Адрес был назван загородный. Из-за непогоды и барахлившего навигатора, который никак не мог проложить путь, они потратили более получаса, чтобы добраться до этого уединенного места. Если бы у поворота на въездную дорогу не горел небольшой фонарь, они бы подумали, что в доме никто не живет. Машина скорой помощи медленно ехала по запущенному саду. Проблесковый маячок вызвал к жизни из кромешной тьмы, покрытой мхом, статуи нимф и покалеченных венер, которые приветствовали вновь прибывших кривыми улыбками, движениями изящными и незавершенными. Неподвижный танец только для них. Ветхая вилла показалась надежным причалом посреди бурного моря. В окнах не виднелось ни огонька, дверь, однако, была открыта. Дом дожидался их. Они приехали втроем. Моника, молодой интерн, этой ночью дежурила на станции скорой помощи. Тони, санитар, профессионал, имел за плечами немалый опыт работы в чрезвычайных ситуациях. И водитель, который остался в машине, в то время как остальные двое ринулись навстречу буре, направляясь к вилле. Прежде чем переступить порог, громко позвали ее обитателей. Ответа не последовало. Они вошли. Затхлый запах, тусклый оранжевый свет ряда лампочек, намечавших контуры длинного коридора с темными стенами. Справа лестница на верхний этаж. В самой дальней комнате лежало безжизненное тело. Медики бросились туда, чтобы оказать помощь, и очутились в жилой комнате с мебелью, укутанной белыми покрывалами. Одно лишь ободранное кресло стояло посередине, прямо напротив телевизора устаревшей модели. На самом деле здесь все отдавало старостью. Моника присела на корточки перед мужчиной, который лежал на полу и тяжело дышал. Потом позвала Тони со всеми его приборами. «Цианоз», — отметила она. Тони удостоверился, что дыхательные пути не забиты, затем прижал к губам больного мешок амбу, пока Моника светила ему фонариком в глаза, проверяя реакцию зрачка на свет. Мужчине было самое большее лет 50. Он лежал без сознания. Полосатая пижама, кожаные тапки, халат. Вид запущенный. Борода отросла, редкие волосы взлохмачены, в руке до сих пор зажат мобильник, с которого поступил звонок в скорую помощь с жалобами на сильные боли в груди. Ближе всего находилась больница Джемили. Поскольку вызову был присвоен красный код, дежурный врач присоединился к первой освободившейся бригаде скорой помощи. Так Моника и оказалась здесь. опрокинутый столик, разбитая чашка, повсюду разлитое молоко, рассыпанное печенье. Все это смешано со зловонной лужей. Мужчине, должно быть, стало плохо, когда он смотрел телевизор, и бедняга обмочился. «Классический случай», — подумала Моника. «Мужчина средних лет живет один, у него инфаркт, и если он не успевает позвать на помощь, труп обычно обнаруживают, когда до соседей начинает доноситься смрад. Но в такой уединенной вилле и этому не бывать. Разве только у него есть близкие родственники, а так годы пройдут, пока выяснится, что с ним случилось». Во всяком случае, сцена казалась знакомой, и Монике стало жаль старика. По крайней мере, она жалела его, пока они не расстегнули пижамную куртку, чтобы начать прямой массаж сердца. На груди было выколото два слова: «Убей меня». Врач и санитар сделали вид, что не заметили. Их дело — спасти жизнь. Но с этого момента каждое действие они совершали с предельной осторожностью. «Насыщение кислородом падает», — заявил Тони, взглянув на прибор. «Воздух в легкие не поступал». «Нужно срочно делать интубацию, иначе мы его потеряем», — Моника вынула из сумки ларингоскоп и отклонила назад голову пациента. Так санитар смог лучше рассмотреть комнату, и во взгляде его появился неожиданный блеск. Что-то смутило его. А что, Моника не могла угадать. Тони профессионал, повидавший всякое, но что-то вывело его из равновесия, что-то, находящееся за ее спиной. В больнице знали историю молодой докторши и ее сестры. Никто никогда не говорил ни слова, но она ловила на себе сочувственные, обеспокоенные взгляды. В глубине души коллеги задавались вопросом, каково ей жить с таким грузом. В эту критическую минуту на лице санитара появилось такое же выражение, только гораздо более испуганное. Моника обернулась на миг и увидела то же, что и Тони. Роликовый конек, брошенный в угол, явившийся прямиком из преисподней. Ботинок был красный, с золотыми пряжками, такой же, как его близнец, которого здесь не было, который лежал в другом доме в другой жизни. Моника всегда считала, что эти коньки немного кич. А Тереза уверяла, что они винтажные. Сестры тоже были близнецами, так что Монике показалось, будто она видит саму себя, когда труп Терезы нашли на поляне у реки одним холодным декабрьским утром. Ей едва исполнился 21 год, и ей перерезали горло. Говорят, что близнецы чувствуют друг друга даже на больших расстояниях. Но Моника в это не верила. Она не испытала страха, у нее не возникло ощущения опасности в тот момент, когда сестру похитили днем, в воскресенье, по дороге домой после катания с подругами на роликовых коньках. Тело нашли через месяц, в той же одежде, какая была на ней, когда она пропала. И тот красный роликовый конек казался гротескным протезом на ноге мертвой Терезы. 6 лет Моника хранила его, спрашивая себя, что сталось с другим, и придет ли когда-нибудь день, когда они соединятся. Сколько раз пыталась она представить себе лицо человека, который его забрал. Сколько раз выискивала его среди незнакомцев в уличной толпе. Со временем это превратилось в своеобразную игру. Теперь, возможно, Моника получила ответ. Она вгляделась в мужчину, лежавшего перед ней на полу. Потрескавшиеся опухшие руки, волоски в носу, пятно мочи на брюках между ног. Совсем не похож на монстра, какого она не раз себе представляла. Человек из плоти, обычное банальное человеческое существо, в довершении всего со слабым сердцем. Тони прервал ее размышления. «Знаю, о чем ты думаешь. Мы можем прекратить, если хочешь, стоять и ждать, пока случится то, что должно случиться. Решать тебе. Никто не узнает». Он первым предложил это. Может быть, видя, как она застыла в сомнении с ларингоскопом на весу перед пациентом, который жадно хватал воздух ртом, Моника еще раз взглянула на его грудь. «Убей меня!» Может, то было последнее, что видели глаза сестры, когда он перерезал ей горло, будто скотине. Ни теплого слова, ни утешения, какого заслуживает любое человеческое существо, навсегда покидающее эту жизнь. Убийца насмехался, издевался над ней и получал от этого удовольствие. Может, и Тереза призывала смерть, только чтобы все закончилось поскорее. В бешенстве Моника так крепко стиснула ларингоскоп, что костяшки пальцев побелели. «Убей меня!» Мерзавец выколол эти слова на груди, но когда почувствовал себя плохо, позвонил в скорую помощь. Он такой же, как все, тоже боится смерти. Моника углубилась в себя. Те, кто знал Терезу, видели в Монике некую недостоверную копию, статую из музея восковых фигур, дубликат той, кого оплакивали. Для близких она представляла собой то, чем сестра могла бы стать и никогда не станет. Родные смотрели, как она растет, и тосковали по Терезе. Теперь Монике выпал случай отличить себя от сестры, высвободить призрак, застрявший в ней. «Я врач», — напомнила она себе. Ей бы хотелось найти в своей душе хоть искру милосердия к человеку, распростертому перед ней, или талику страха перед высшим судом, или увидеть хоть что-то похожее на знак. Но она обнаружила, что не чувствует ничего. Тогда она в отчаянии попыталась откопать хоть какое-то сомнение, как-нибудь убедить себя, что этот человек не повинен в смерти Терезы. Но сколько ни ломай голову, лишь по одной причине роликовый конек мог оказаться здесь. «Убей меня!» И в эту критическую минуту Моника осознала, что уже приняла решение. 6.19. Дождь накрывал Рим погребальными пеленами. Серой тенью занавешивал древние дворцы, ряд немых слезящихся фасадов, переулки вокруг площади Навона, извилистые, будто кишки, совсем опустели. Но в нескольких шагах от дворика Браманте широкие окна старинного кафе «Делла Паче» отражались на блестящей мостовой. Внутри стулья, обитые красным бархатом, столики из белого мрамора с серыми прожилками, статуи в стиле нового ренессанса и обычные посетители. Люди искусства, в основном художники и музыканты, раздраженные незавершенным рассветом, но также и торговцы, и антиквары, коротающие время до открытия магазинчиков, расположенных вдоль по улице, и какой-нибудь актер, который, возвращаясь с ночной репетиции в театре, забегает выпить капучино перед тем, как отправиться спать. В такое скверное утро все ищут утешения и охотно вступают в общую беседу. Никто не обращал внимания на двух незнакомцев в черном, которые сидели на отшибе за столиком напротив входа. «Как твоя мигрень?» — спросил тот, что казался моложе. Другой, собиравший подушечкой пальца крупинки сахара вокруг пустой чашки, оставил это занятие и невольно прикоснулся к шраму на левом виске. «Иногда не дает мне спать, но вообще можно сказать, что лучше. Тебе все еще снится тот сон? Каждую ночь?» Он поднял глаза глубокой меланхолической синевы. «Это пройдет». «Да, пройдет». Наступившую тишину прервал длинный свисток кофемашины для эспрессо. «Маркус, время пришло», — сказал молодой. «Я еще не готов». «Ждать больше нельзя. Меня сверху спрашивают о тебе, допытываются, в какой ты кондиции. Я делаю успехи, разве нет? Да, правда. С каждым днем все больше и больше, это меня радует, поверь. Но ожидание слишком затянулось. От тебя зависит многое. Но кто так интересуется мной? Я хотел бы встретиться с теми людьми, поговорить. Я знаю только тебя, Климента. Этот вопрос мы уже обсуждали. Невозможно. Почему? Потому что так издавна заведено. Маркус снова потрогал шрам. Он всегда так делал, когда волновался. Клименте наклонился к нему, поймал его взгляд. Это ради твоей безопасности. Ради их безопасности, ты хочешь сказать? И это, если угодно, тоже. Я могу создать неудобства. Этого допустить нельзя, правда? Сарказм Маркуса Климента не рассердил. «Какая у тебя проблема?» «Я не существую». Голос его сорвался, в нем прозвучала боль. «Тот факт, что только я знаю тебя в лицо, предоставляет тебе свободу, неужели ты не понимаешь? Они знают тебя только по имени, а в остальном полагаются на меня. Таким образом, твои полномочия безграничны. Раз они не знают, кто ты, то и не могут тебе помешать». «Зачем это нужно?» — скинулся Маркус. «Зло, которое мы преследуем, может пробраться даже в их сердца. Вот зачем. Если все прочие меры не приведут ни к чему, если ни одна из преград не устоит, кто-то должен оставаться на страже. Ты — последняя линия обороны». Во взгляде Маркуса сверкнул вызов. «Ответь мне на один вопрос. Есть еще такие, как я?» После короткого молчания Климента решился. «Я не знаю. Не могу этого знать». «Лучше бы ты оставил меня в той больнице». «Не говори так, Маркус. Не разочаровывай меня». Маркус поглядел на улицу. Дождь на время перестал. И редкие прохожие, покинув ненадежное укрытие, разбегались по своим делам. У него накопилось еще много вопросов к Клименте. Были вещи, которые напрямую его касались, и о которых он теперь ничего не знал. Человек, сидевший напротив, представлял собой его единственную связь с миром. Более того, Клименте и представлял собой весь его мир. Маркус никогда ни с кем не говорил, у него не было друзей, но ему было известно такое, о чем лучше бы ничего и не знать. О людях, о том, какое зло способны они совершить. Нечто столь ужасное, что всякое доверие пошатнется, любое сердце навсегда окажется зараженным. Он смотрел, как люди вокруг живут без этого груза, и завидовал им. Клименте спас его. Но спасши внедрил его в мир теней. «Почему именно я?» — спросил он, продолжая глядеть в сторону. Клименте улыбнулся. «Собаки не различают цветов?» Эту фразочку он часто повторял. «Ну что, ты со мной?» Маркус повернулся к своему единственному другу. «Да, я с тобой». Больше не говоря ни слова, Климента пошарил в плаще, висевшем на спинке стула, вытащил бумажный конверт, положил на стол и подтолкнул к Маркусу. Тот взял его и с аккуратностью, какой отличалось каждое его движение, открыл. Внутри находились три фотографии. Первая изображала компанию молодежи во время вечеринки на пляже. На переднем плане две девушки в купальных костюмах чокались бутылками пива перед костром. На второй фотографии предстала только одна из них. Волосы стянуты в хвост, очки с толстыми стеклами. Улыбаясь, она показывала на вздымающийся за ее спиной дворец итальянской цивилизации, знаковое здание эпохи неоклассицизма, расположенное в квартале Всемирной выставки. На третьей фотографии та же девушка обнимала мужчину и женщину, очевидно, родителей. В кто это?» — спросил Маркус. «Ее зовут Лара. 23 года, учится в Риме, приезжая. Факультет архитектуры, 4-й курс». «Что с ней случилось?» «В этом-то и проблема, никто не знает. Она исчезла почти месяц назад». Маркус сосредоточился на лице Лары, отрешившись от гула голосов и от всего, что его окружало. Типичная провинциалочка, переселившаяся в большой город. Очень хорошенькая, тонкие черты, никакой косметики. Представил себе, что она, наверное, почти всегда стягивает волосы в хвост, потому что не может позволить себе парикмахерскую. Может быть, делает прическу только перед тем, как съездить к своим из экономии. Одежда компромиссная. Джинсы и футболка, чтобы не обязательно было следовать за модой. На лице можно разглядеть следы ночей, проведенных за книгами, или трапез, состоящих из банки тунца, последнего ресурса иногородних студентов, которые исчерпали месячный бюджет и ждут нового поступления от мамы с папой. Первый раз вдали от дома. Каждодневная борьба с ностальгией, которую помогает одолеть мечта стать архитектором. Рассказывай. Клименте достал блокнот, отодвинул кофейную чашку и стал говорить, сверяясь с записями. В тот день, когда она исчезла, Лара провела часть вечера с друзьями в кафе. Те, кто был с ней, заверяли, что девушка оказалась спокойной. Друзья поболтали о том о сём, как обычно, потом около 9 Лара сказала, что устала и хочет вернуться домой, лечь спать. Двое из компании, молодая пара, подвезли ее на машине и дождались, пока она зайдет в парадную. Где она живет? В старом доме в центре. Есть еще жильцы? Человек 20. Дом принадлежит университетской корпорации, которая сдает квартиры студентам. Квартира Лары на первом этаже. До августа с ней жила подруга, которая уехала. На самом деле Лара искала вторую съемщицу. Когда обрываются ее следы? Присутствие Лары дома в следующий час подтверждается данными пункта сотовой связи по этой зоне. С ее мобильника были зафиксированы 2 исходящих звонка. Один в 21:27, второй в 22:12. Первый разговор, 10-минутный, был с матерью, второй с лучшей подругой. В 22:19 ее телефон был отключен и больше не включался. Молодая официантка подошла к столику убрать чашки. Нарочно помедлила, а вдруг клиенты закажут что-то еще. Но никто из них ничего больше не попросил. Они всего лишь умолкли, дожидаясь, пока девушка удалится. Маркус спросил, когда было заявлено ее исчезновение. На следующий вечер. Подруги, не увидев ее на факультете, целый день звонили ей, но включался автоответчик. Часов 8 постучали к ней, но никто не отозвался. Что думает полиция? Накануне исчезновения Лара сняла со счета 400 евро, чтобы уплатить за квартиру. Но управляющий денег не получил. По словам матери, из шкафа пропали какие-то предметы одежды и рюкзак. Мобильника в квартире не нашли, поэтому полиция склоняется к тому, что девушка ушла по своей воле. «Очень удобная позиция», — сказал бы я. «Знаешь, как расследуются такие дела?» Если не выявляется какая-то деталь, заставляющая бояться худшего, через короткое время поиски прекращают и ждут. «Наверное, пока не появится труп», — подумал Маркус. Девушка вела размеренную жизнь, большую часть времени проводила в университете, имела определенный круг знакомых, с которыми только я общалась. «Что думают ее друзья?» «Что Ларе не свойственны скоропалительные решения». Хотя в последнее время она несколько изменилась, казалась усталой, рассеянной. Любовная история, флирт. В распечатке данных по сотовой связи не выявлено звонков вне круга знакомых, и никто ни разу не упомянул о каком-либо ухажере. Интернет? Она выходила на связь из библиотеки своего факультета или из интернет-кафе неподалеку от вокзала. В ее почте нет никаких подозрительных посланий». В этот момент стеклянная дверь кафе распахнулась, и вошел новый клиент. По залу пронесся порыв ветра. Все обернулись с досадой, кроме Маркуса, погруженного в собственные мысли. Лара возвращается домой, как в любой другой вечер. Она устала, как это с ней в последнее время часто случается. Ее последний контакт с миром имел место в 22:19. Затем она отключает телефон, который исчезает вместе с ней и больше не включается. С тех пор мы ничего о ней не знаем. В квартире не хватает одежды, денег и рюкзака. Поэтому полиция считает, что девушка исчезла по собственной воле. Она вышла из дома и пропала. Может быть, одна, может быть, с кем-то. Никто этого не заметил. Маркус пристально посмотрел на Клемента. «Почему мы должны думать, что с ней случилась какая-то неприятность? Почему мы?» Клементе ответил красноречивым взглядом. Они подошли к сути вопроса. Аномалии — вот что в конечном счете искали они. Крохотные прорехи в ткани обыденности. Едва заметные неувязки в логической последовательности обычного полицейского расследования. В таких малозначимых несовершенствах часто скрывалось нечто иное. Переход к иной, невообразимой истине. Их задача начиналась отсюда. Маркус, Лара не выходила из дома, дверь была заперта изнутри. Клементе и Маркус отправились на место происшествия. Дом находился на улице Коронари, в двух шагах от площади Сан-Сальваторе-ин-Лаура, рядом с небольшой церковью XVI века. Через несколько секунд они уже входили в квартиру на первом этаже. Никто их не видел. Едва переступив порог жилища Лары, Маркус начал осматриваться вокруг. Прежде всего исследовал вырванный замок. Чтобы войти в квартиру, полицейским пришлось выломать дверь, и агенты не заметили такой подробности, как цепочка, наложенная изнутри. Она оборвалась и теперь свисала с дверного косяка. Квартира, где-то в 60 квадратных метров максимум, была двухуровневой. На нижнем находилось только одно помещение, одновременно кухня и гостиная. Встроенный шкаф с варочной панелью, над которой возвышались многочисленные полки. Рядом холодильник, облепленный разноцветными магнитиками, на нем горшок с цикламенами, давно засохшими. Стол, 4 стула, посередине поднос с чашками и всем прочим, что необходимо для чаепития. 2 диванчика поставлены углом перед телевизором. На стенах, выкрашенных в зеленый цвет, не картины или постеры, как это обычно бывает, а проекты самых знаменитых в мире зданий. Окно, как и все окна в квартире, выходило во внутренний двор и было забрано железной решеткой. Через него никто не мог ни войти, ни выйти. Взгляд Маркуса отмечал малейшую подробность. Не говоря ни слова, он перекрестился, и Клементе тотчас же последовал его примеру. Потом принялся кружить по комнате. Не ограничиваясь осмотром, дотрагивался до предметов, едва прикасаясь ладонью, будто пытался нащупать какой-нибудь остаток энергии, уловить радиосигнал, словно бы вещи могли сообщить ему что-то, открыть то, что знали или видели. Как лазоход слышит зов рудной жилы, спрятанный в недрах, так Маркус исследовал глубокое, неодушевленное молчание вещей. Клементе наблюдал за своим подопечным, стоя в сторонке, чтобы не отвлекать его. Тот действовал без колебаний, казался напряженным и сосредоточенным. Испытание было важным для обоих. Маркус докажет самому себе, что снова в состоянии выполнять работу, которой его готовили. Клементе убедиться, что не ошибся, считая, что этот человек способен восстановить свой дар. Он смотрел, как Маркус идет в глубину комнаты к двери, за которой скрывался крохотный туалет. Он был отделан белой плиткой и освещался неоновой лампой. Душевая кабинка втиснута между раковиной и унитазом, стиральная машина, чуланчик для щеток и моющих средств. На дверь с внутренней стороны приколот календарь. Маркус вернулся назад и пошел налево к лестнице, ведущей на верхний этаж. Поднялся, шагая через три ступеньки, и очутился на крохотной площадке, на которую выходили двери двух спален. Первая дожидалась новой съемщицы. Внутри только голый матрас, креслица и комод. Вторая спальня принадлежала Ларе. Ставни на окне были открыты. В углу стол с компьютером, на стене полки, забитые книгами. Маркус подошел, провел пальцами по корешкам томов, посвященных архитектуре, погладил лист бумаги с незаконченным проектом моста. Выбрал карандаш из стаканчика, понюхал его, проделал то же самое со стирательной резинкой, испытывая тайное наслаждение, какое только канцелярские товары способны дать. Это был запах того мира, в котором жила Лара. Здесь она была счастлива. Это было ее маленькое королевство. Он распахнул створки шкафа и сдвинул одежду, висевшую на плечиках, которые оказались пустыми. Внизу стояли в ряд три пары туфель. Две пары спортивных, одна — открытые лодочки для особых случаев. Но оставалось место и для четвертой пары, которой не хватало. Кровать была полутораспальная. Между подушками сидел плюшевый медведь. Он, наверное, был свидетелем всей жизни Лары с самого детства, а теперь остался один. На единственной тумбочке стояла оправленная в рамку фотография Лары с родителями и жестяная шкатулка, в которой лежали колечко с небольшим сапфиром, янтарный браслет и немного бижутерии. Маркус вгляделся в фотографию. Он узнал этот снимок, тот же самый, который Клименте показывал в кафе «Де Лапачи». На Ларе красовалась золотая цепочка с крестиком, но в шкатулке ее не было. Клименте ждал Маркуса у подножия лестницы и через короткое время увидел, как тот спускается. «Ну что?» Маркус застыл на месте. «Возможно, ее похитили». Произнеся эту фразу, он вдруг абсолютно уверился в своей правоте. «С чего ты это взял?» «Слишком мало беспорядка. Будто бы недостающая одежда и мобильник, которого не найти, не более чем мизансцена. Но от того, кто поставил ее, ускользнула такая деталь, как цепочка, на которую была закрыта входная дверь. Ну как ему удалось?» «Мы к этому подойдем в свое время», — перебил его Маркус. Он ходил по комнате, стараясь воссоздать то, что здесь происходило. Мысли вращались с головокружительной быстротой. Кусочки мозаики начинали складываться перед его глазами в какую-то картину. «Ларе кто-то нанес визит». Клименте знал, что происходит. Маркус начинал вживаться в этом, и состоял его талант. Увидеть то, что видел тот, кто вторгся сюда. Этот человек побывал здесь в отсутствие Лары. Посидел на диванчике, попробовал, мягкая ли постель, порылся в ее вещах. Пересмотрел фотографии, присвоил ее воспоминания. Потрогал зубную щетку, обнюхал одежду, впитывая ее запах, выпил из немытого бокала, который стоял в раковине. «Не понимаю». Он все здесь изучил. Он знал все о Ларе, расписание, привычки. Но здесь нет ничего, что заставляло бы думать о похищении. Никаких следов борьбы, никто в доме не слышал криков или просьб о помощи. Чем ты подкрепишь свою теорию? Он похитил девушку, пока она спала. Климента хотел что-то сказать, но Маркус опередил его. «Помоги мне найти сахар». Климента не понимал в точности, что пришло Маркусу в голову, но решил ему подыграть. На полочке над плитой он нашел банку с надписью «Шуга», а Маркус тем временем проверил сахарницу, которая стояла посередине стола вместе с чайными чашками. И банка, и сахарница были пусты. Оба долго и пристально глядели друг на друга, держа эти предметы в руках. Между друзьями пробежала какая-то искра, импульс положительной энергии. Тут непростое совпадение. Маркус не гадает на кофейной гуще, его интуиция может объяснить все. «Сахар лучше всего подмешать наркотик. Вкус не так ощущается, и есть уверенность, что жертва будет употреблять его ежедневно». А Лара в последнее время постоянно чувствовала усталость. Об этом говорили ее друзья. Климента встрепенулся. Эта подробность меняла все, но он пока не мог ничего сказать Маркусу. «Похититель действовал не торопясь, постепенно», — продолжал Маркус. «И это доказывает, что он бывал здесь раньше, до того вечера. Вместе с одеждой и мобильником он унес и сахар, содержавший наркотик». «Но забыл о цепочке на двери», — добавил Клименте. «Эта деталь не вписывалась, вдребезги разбивала теорию. Откуда он вошел? И что самое главное, откуда они оба вышли?» Маркус снова огляделся вокруг. «Где мы находимся?» «Рим – самая большая в мире обитаемая археологическая площадка. Город развивался слой за слоем. Достаточно углубиться на несколько метров, чтобы найти следы предыдущих эпох и цивилизаций. Маркус хорошо знал, что даже на поверхности с течением времени и человеческих жизней нарастают слои. Во всяком месте скрыто много историй, у всякого свое предназначение и не одно». «Что это за место? Я имею в виду не сейчас, а изначально. Ты говорил, будто дом построен в 18 веке». «Здесь была одна из резиденций маркизов Кастальди». «Да, знатное семейство занимало верхние этажи, а здесь располагались дворовые службы, склады, конюшни». Маркус потрогал шрам на левом виске. Он не мог понять, откуда взялось это представление. Как он мог это знать? Многое навсегда исчезло из его памяти. Кое-что неожиданно возвращалось, а вместе с тем и раздражающий вопрос, откуда это берется? Было где-то в нем какое-то место, где все эти вещи существовали, но скрытно. Время от времени они всплывали на поверхность, напоминая тем самым о существовании той сумеречной зоны, к которой он, пожалуй, никогда не получит доступа. «Ты прав», — кивнул Клименте. «Дворец оставался таким долгое время. Лет 10 тому назад он был завещан университету и разбит на квартиры». Маркус нагнулся, осмотрел пол. Паркет был из цельного дерева, плотно пригнанный. «Нет, не здесь», — сказал он себе. Не теряя присутствия духа, направился в ванную комнату. Клименте следом. Из чуланчика со щетками взял ведро, одно из двух, какие там имелись, включил душ, наполнил ведро до половины, потом отступил на шаг. Клименте за его спиной все еще не мог догадаться, зачем он это делает. Маркус наклонил ведро и вылил воду на плиточный пол. Лужа разлилась у них под ногами. Они стали ждать, что будет. Через несколько секунд вода начала убывать. Это казалось каким-то фокусом, вроде того, как девушка исчезает из дома, запертого изнутри. Но на этот раз объяснение было налицо. Вода просочилась в подпол. На стыках между плитками показались пузырьки воздуха, очерчивая правильный квадрат со сторонами где-то около метра. Маркус опустился на четвереньки и стал ощупывать плитки кончиками пальцев, чтобы обнаружить щель. Вот, кажется, нашел. Встал, огляделся в поисках рычага. Взял с полочки металлические ножницы. Они сгодились для того, чтобы приподнять квадрат, составленный из скрепленных плиток. Маркус сунул пальцы в отверстие, поднял покрытие и обнаружил люк в каменном полу. «Подожди, я тебе помогу», — сказал Клименте. Они сдвинули в сторону крышку люка и обнаружили старинную лестницу из травертина. На пару метров она уходила вниз, а там начинался коридор. «Похититель проходил здесь», — объявил Маркус, — «по меньшей мере дважды. Когда он вторгся в дом и когда удалился вместе с Ларой». Потом Маркус достал фонарик, который всегда носил с собой, включил его и посветил в отверстие. «Хочешь спуститься вниз?» Он обернулся к Клименте. «Разве у меня есть выбор?» С фонариком в руке Маркус спустился по каменной лестнице. Дойдя до самого низа, понял, что находится в туннеле, который проходит под домом в двух противоположных направлениях. Самый настоящий подземный ход. Непонятно было, куда он может привести. «Все в порядке?» — спросил Климента, который оставался наверху. «Да», — лаконично ответил Маркус. Возможно, в XVIII веке эта галерея предназначалась для бегства в случае опасности. Ничего другого не оставалось, как двигаться на удачу в ту либо в другую сторону. Маркус направился туда, откуда, как ему показалось, доносился глухой шум, как будто проливного дождя. Прошел метров 50, пару раз поскользнувшись на илистом грунте. Крысы пробегали у него под ногами, задевали щиколотки своими теплыми гладкими шкурками, а потом исчезали в темноте. Маркус определил, что это грохочет тибр, разлившийся после дождей, шедших без перерыва в последние дни, и ощутил сладковатый запах реки. Так пахнет стремительно бегущий зверь. Он пошел на звук и на запах и вскоре разглядел массивную решетку, сквозь которую просачивался серый дневной свет. Пройти здесь было невозможно. Тогда он повернул назад, попытать счастье в противоположном направлении. Едва он вступил в этот участок туннеля, как что-то блеснуло в грязи. Маркус нагнулся и поднял золотую цепочку с крестиком. Он вспомнил, что видел такую же на шее у Лары, на фотографии, где она снялась вместе с родителями, той самой, что стояла на тумбочке. Вот и доказательство того, что он верно увидел произошедшее. Клименте был прав. В этом его талант. Взбудораженный открытием, Маркус не заметил, что друг успел его догнать. Только когда Клименте встал рядом, Маркус обнаружил его присутствие. Показал ему цепочку. «Вот, посмотри». Клименте взял ее в руки, вгляделся. «Может быть, девушка еще жива», — заговорил Маркус, возбужденный находкой. «Мы взяли след. Мы можем выяснить, кто это был». Но тут он увидел, что друг не разделяет его энтузиазма. Более того, кажется подавленным. «Мы уже и так это знаем. Мне требовалось подтверждение, и оно, увы, явилось». «Что ты имеешь в виду?» «Наркотик в сахаре». Маркус все еще не понимал. «Тогда в чем проблема?» Клименте пристально, серьезно взглянул на него. «Думаю, пора тебе познакомиться с Джеремией Смитом». 8:40. Первый урок, который усвоила Сандра Вега, заключался в том, что дома, в которых обитают люди, никогда не лгут. Люди, говоря о себе, легко воздвигают разнообразные надстройки, в существование которых и сами, в конце концов, начинают верить. Но место, которое они выбирают для жилья, все рассказывает о них неизбежно и неумолимо. Занимаясь своей работой, Сандра входила во многие дома. Каждый раз, стоя на пороге, не могла отделаться от мысли, что следовало бы спросить разрешения, но для того, зачем она приходила, не нужно было даже звонить в дверь. Когда она за много лет до того, как заняться этой профессией, ездила вечерами в поезде, то всегда смотрела на освещенные окна жилых домов и задавалась вопросом, что происходит там, за стеклами, какие жизни протекают, какие истории разворачиваются. Иногда ей удавалось украдкой увидеть маленькие, непроизвольно поставленные спектакли. Женщина гладит белье и смотрит телевизор. Мужчина в кресле курит сигарету и старательно выпускает дым колечками. Мальчик взобрался на стул и роется в буфете. Мгновенные кадры, мелькающие в окошке. Потом поезд проходил. И те жизни текли своим чередом, неприметные, неосмысленные. Она всегда пыталась вообразить дальнейшее, продолжить исследование, прогуляться невидимкой среди вещей, которые этим людям наиболее дороги, наблюдать за ними в их самых тривиальных занятиях, как за рыбками в аквариуме. И во всех домах, где ей приходилось жить, Сандра спрашивала себя, что происходило в этих стенах до того, как она въехала сюда. Какие радости, ссоры, печали прошумели здесь, не оставив даже отголоска. Иногда она думала о тайных драмах или ужасах, которыми пропитывается атмосфера жилища. К счастью, у домов короткая память. Жильцы меняются, и все начинается сначала. Съехавшие иногда оставляют следы своего пребывания. Тюбик помады, забытый на полочке в ванной. Старый журнал на этажерке, пара башмаков в стенном шкафу, завалявшийся в ящике стола листок бумаги, на котором записан телефон доверия для жертв изнасилования. Через эти крохотные знаки можно, повернув время вспять, восстановить чью-то историю. Она и вообразить не могла, что именно поиск таких мелких деталей станет ее ремеслом. С одним только отличием. Она приходила в такие места, которые уже навсегда утратили свой невинный благостный вид. Сандра поступила в полицию по конкурсу и прошла стандартное обучение. Носила табельное оружие и хорошо умела с ним обращаться. Но униформой для нее стал белый халат, выданный в криминальном отделе. Прослушав специальный курс, Сандра попросила назначить ее фотографом в группу экспертов-криминалистов. Она являлась на место преступления и приносила с собой фотоаппараты с единственной целью – остановить время. В момент ослепительной вспышки все застывало. Все, что попадало в объектив, уже не могло измениться. Второй урок, который усвоила Сандра Вега, заключался в том, что дома умирают так же, как люди. И ей выпала судьба присутствовать при тех последних мгновениях, когда ни одному из обитателей дома уже никогда не переступить его порог. Знаки медленного угасания, неприбранные постели, тарелки в раковине, носок, валяющийся на полу, как будто бы жильцы, оставив после себя беспорядок, пустились в бегство, услышав о надвигающемся конце света, хотя в действительности конец света ограничивался как раз этими стенами. Таким образом, едва переступив порог квартиры на пятом этаже многоквартирного дома, расположенного на окраине Милана, в районе, где строилось социальное жилье, Сандра сразу поняла, что ее ждет такое место преступления, какое не сразу забудешь. Первое, что она увидела, была украшенная елка, хотя до Рождества еще оставалось довольно много времени. Сандра интуитивно поняла, в чем дело. Ее сестра, когда ей было 5 лет, тоже не дала родителям снять игрушки, хотя праздники и кончились. Она плакала и кричала целый день, и взрослые в конце концов сдались в надежде, что рано или поздно этот каприз у нее пройдет. Однако пластмассовая елка со свечками и разноцветными шарами простояла в углу все лето и всю осень. Поэтому Сандра ощутила болезненный укол внутри. Теперь она знала, в доме жил ребенок. Его присутствие ощущалось в воздухе, ибо третий урок, который она усвоила, заключался в том, что у каждого дома свой запах. Он принадлежит тем, кто там живет, он всегда особенный, неповторимый. Когда жильцы переезжают, запах исчезает, уступая место другому, новому. Он образуется со временем, вбирая в себя разные ароматы, химические и естественные, кондиционеры для стирки и кофе, школьных учебников и комнатных растений, средства для мытья полов и капустного супа, и становится запахом семьи. Члены ее несут на себе этот запах, сами его не ощущая. И теперь только обоняние позволяло отличить квартиру, в которую Сандра входила, от других квартир, в которых жили другие семьи, имевшие одного кормильца. Три комнаты и кухня. Мебель, купленная в разное время в зависимости от денежных поступлений. Фотографии в рамочках, сделанные в основном во время летнего отпуска, единственного, какой они могли себе позволить. Плед на диване перед телевизором. Здесь они находили прибежище каждый вечер, прижимались друг к другу и смотрели те или иные программы, пока сон не одолевал. Сандра перебирала в уме все эти образы. Ничто не предвещало того, что случилось. Никто не мог бы такого предугадать. Полицейские бродили по комнатам, как незваные гости, нарушая интимность жилища одним своим присутствием. Но Сандра уже давно перестала воспринимать свой приход как вторжение на чужую территорию. На таком месте преступления, как это, никто не болтал. Ужас тоже имеет свои градации, свой кодекс поведения. В их безмолвном танце слова были излишни, каждый и без того знал, что ему делать. Но всегда бывает исключение из правил. Например, Фабио Серджи, который бормотал себе под нос где-то в глубине квартиры. «Что за хрень, скажите, пожалуйста?» Сандра проследила, откуда доносится голос из узкой, без окон, ванной комнаты. «Что тут происходит?» Спросила она, ставя на пол в коридоре две сумки с аппаратурой и надевая на ноги пластиковые бахилы. «Ничего, погода хорошая», — произнес Сержа с сарказмом, не глядя на Сандру. Он со всей силы колотил по маленькой переносной газовой плитке. «Эта хреновина не пашет!» «Ты что, хочешь, чтобы мы все взлетели на воздух?» Сержа одарил ее бешеным взглядом. Сандра больше ничего не сказала, коллега явно перенервничал. Вместо этого она переключила внимание на труп мужчины, который занимал пространство между дверью и унитазом. Он лежал на животе совершенно голый. Лет 40, прикинула она. Весит около 90 килограммов при росте 1,80 м. Шея неестественно вывернута. Черепная коробка пробита под косым углом. Лужа темной крови скопилась на плитках черно-белым узором. В руках он сжимал пистолет. Рядом с телом валялся осколок керамики, явно с левой стороны раковины, которая разбилась вдребезги, предположительно, когда тело рухнуло на нее. «Зачем тебе газовая плитка?» — спросила Сандра. «Мне нужно воссоздать сцену. Мужик принимал душ и принес плитку, чтобы согреть ванную комнату. Скоро я и воду включу, так что давай устанавливай свои прибамбасы да поживей!» Пробурчал он, даже не пытаясь быть вежливым. Сандра поняла, что задумал Серджи. Пар мог выявить следы ног на полу. Так им удалось бы восстановить динамику передвижений жертвы по комнате. «Без отвертки не обойтись», — злобно прошипел криминалист. «Я скоро вернусь, а ты ходи по стеночкам». Сандра ничего не ответила, она привыкла к таким нападкам. Эксперты по отпечаткам пальцев полагали, что только они способны сохранить место преступления в неприкосновенности. Кроме того, ей было 29 лет, она женщина, работала в чисто мужской среде. За покровительственным тоном коллег зачастую скрывались сексистские предрассудки. С Серджи дело обстояло еще хуже. Они как-то не поладили, и Сандре не нравилось работать с ним. Пока коллега ходил за отверткой, Сандра достала из сумок рефлекс и треногу. Прикрепила к ножкам кусочки губки, чтобы не оставить следов, потом водрузила фотоаппарат объективом вверх. Протерев стекло марлей, пропитанной нашатырем, чтобы не запотевало от пара, установила насадку для панорамной съемки «Синглшот», который позволит сделать серию фотографий с обзором 360 градусов. От общего к частному. Таковы правила. Аппарат зафиксирует всю сцену происшествия, автоматически выдав серию кадров, потом она дополнит реконструкцию события, вручную делая снимки все более детальные, отмечая вещественные доказательства пронумерованными карточками стандартного размера, чтобы обозначить хронологическую последовательность их обнаружения и воссоздать для того, кто будет эти снимки смотреть, подлинные размеры предметов. Сандра едва установила рефлекс в центре комнаты, как вдруг заметила на полке ванночку с двумя маленькими черепашками. Сердце у нее сжалось. Кто-то в семье, подумала Сандра, занимался ими. Насыпал корм из баночки, стоящей рядом. Периодически менял воду слоем в несколько сантиметров, где они плавали, и украсил их обиталище камешками и пластмассовой пальмой. «Вряд ли взрослый», — решила она. Тут Серджи вернулся с отверткой и снова взялся за газовую плитку. Через несколько секунд она заработала. «Так и знал, что моя возьмет», — воскликнул Серджи. Ванная была узкая, и труп занимал почти все пространство. Они втроем едва помещались там. «Трудно будет работать в таких условиях», — подумала Сандра. «Как будем действовать?» «Я сейчас устрою здесь сауну», — заявил Серджи, до отказа поворачивая в душе кран горячей воды. И, желая отделаться от Сандры хотя бы на время, добавил. «Ты пока можешь начать с кухни, там у нас двойняшка». Места преступления делятся на первичные и вторичные, чтобы отличить те, на которых произошло преступление, от тех, которые попросту связаны с ним, например, место, где спрятан труп или где обнаружено орудие убийства. Услышав, что в доме имеется двойняшка, Сандра сразу поняла, что Серджи имеет в виду второе первичное место преступления, а это могло означать только одно – еще жертвы. И мысли ее вернулись к черепашкам и рождественской елке. Сандра застыла на пороге кухни. Чтобы сохранять над собой контроль в такой ситуации, ей требовалось буквально следовать инструкции, подробным предписаниям, которые способны как-то упорядочить хаос. По крайней мере, она обольщалась такой иллюзией, убеждала себя, что это работает. Лев Симба подмигнул ей, прежде чем запеть песенку с другими лесными зверями. Она бы рада была выключить телевизор, но нельзя. Решив не обращать на него внимания, она прикрепила к поясу диктофон, чтобы описывать словами всю процедуру. Собрала свои длинные каштановые волосы и скрепила их резинкой, которую всегда носила на запястье. Потом надела микрофон с наушниками, а в руки взяла второй рефлекс. Настроила фотоаппарат, это позволяло ей дистанцироваться, обезопасить себя от того, что находилось перед ней. Панорамная съемка проводилась как обычно, справа налево, снизу вверх. Сандра посмотрела на часы, включила автоматическую запись. обнулила базу данных, обозначила место, дату, время, начало процедуры и начала снимать, одновременно описывая то, что видела. Стол посредине комнаты, накрыт для завтрака. Один из стульев опрокинут, рядом с ним тело первой жертвы. Женщина, возраст от 30 до 40. На ней была светлая ночная рубашка, которая задралась на бедра, бесстыдно обнажив ноги до самого паха. Волосы были кое-как скреплены заколкой в форме цветка. Одна тапка сползла с ноги. Множественные огнестрельные раны. В руке зажат листок бумаги. Она составляла список покупок. Ручка все еще лежала на столе. Положение трупа. Тело развернуто к двери. Жертва, вероятно, видела, как приближается убийца, и пыталась остановить его. Встала из-за стола, но едва успела сделать шаг. Рефлекс щелкнул, теперь в новом темпе с другой частотой. Сандра сосредоточилась на этом звуке, как музыкант, следующий за метрономом, и впитывала в себя каждую деталь этой сцены по мере того, как она запечатлевалась в цифровой памяти фотоаппарата и в ее собственной. Вторая жертва. Пол мужской, возраст от 10 до 12 лет, сидит спиной к двери.